«Я не могу вовсе ничего не делать», — сказал Лесли, и горькая усмешка на мгновение сделала его лицо по-детски беспомощным, незащищенным. «И о вашей безопасности следует подумать». «Вы живете здесь все эти 5 дней?» «Да», — сказал Лесли. «Под видом туриста сюда внедрен еще один наш человек. Вот, посмотрите». Он протянул фотографию. «Он будет знать о вас». «Ловко вы зачислили меня в сотрудники. Специальный констебль Савин». «Звучит». «Кон, разве я вас принуждал или вербовал?» Савин сосредоточенно рассматривал пистолет. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил он, не поднимая глаз. «У меня есть знакомые в Интерполе и Международной службе безопасности. Думаете, мы быстрее добьемся успеха, если сюда прибудет взвод оперативников и следствие будет вести не сержант, а майор?» «Разумеется, мы поставили в известность и Интерпол, и МСБ. Может быть, и их люди тоже здесь, хотя не уверен. Простите. А, не за что. Пейте пиво, пока холодное». Подавая пример, Лесли взял банку. «Вы верите в чутье, нюх, интуицию?» «В моей работе они играют большую роль, хотя и подводят иногда. Вот, например, случай с письмом Мактига». «Тогда вы меня поймете». Лесли придвинулся к нему вплотную. «Начальство считает, что не стоит волновать население. Поэтому человек, нашедший тело Мактига, будет молчать о звере. Местным мы сообщили, что Мактиг убит. Просто убит, без каких-либо подробностей. Но я хожу по улицам, сижу в кабачках, заглядываю людям в глаза и сам ловлю их взгляды, разговариваю о пустяках, и меня не покидает впечатление, что они знают. Все поголовно. И никогда не расскажут. Допускаю, что все это мне только кажется. Ну, бывает такое, от бессилия. И тем не менее, чутье...» Он переплел длинные сильные пальцы, сутулился. В углу рта появилась злая складочка. Савину хотелось сказать этому парню что-то хорошее, теплое, но он понимал, что любые слова бесполезны. Нужны были другие слова, конкретные, четкие, несущие информацию, влекущие за собой поступки, дела, результаты. «Ну, я пошел?» — осторожно спросил Савин. «А знаете что?» — Лесли поднял голову. «К вопросу о совпадениях. Как это ни странно, здесь действительно есть свой чудак». «Да?» — больше из вежливости спросил Савин. «Кто такой? И что у него? Вечный двигатель? Или пытается подвести научную базу под ангелов?» «Он пытается подвести научную базу под летучего голландца», — сказал Лесли. «Не знаю подробностей, не до него было, да и не интересуюсь я такими». «Давайте», — сказал Савин. «И адрес Гралева Грола?» «Вот, держите». «Да, а верхом вы умеете ездить?» «Умею». «Тем лучше. Вы ведь все равно будете мотаться по окрестностям. У меня вообще-то машина, но Гарольд не для бездорожья. Ну вот видите, здесь многие держат лошадей. Однако советую вам обратиться к Беннингану, хозяину кабачка Лепрекон. У него очень хороший конь. Сошлитесь на меня». Лесли вымученно улыбнулся, и его лицо застыло. «Помимо всего прочего, лошадь издали учует зверя». «До свидания». Савин быстро встал. На улице он выругал себя за эту торопливость, но сделанного не воротишь. Ему стало страшно на секунду, правда, не за себя, за Лесли. Он медленно шагал по безлюдной улочке. Дурацкий пистолет неприятно оттягивал карман. Солнце идиллически садилось за далекие горы, мир вокруг, да и он сам, Савин, все казалось чем-то нереальным, чьим-то бредово-зыбким сном. Дело тут было не в риске, он рисковал чистой случайностью было, что Миньокао, ужас болот, осколок юрского периода, уволок в гнилую трясину Пакито, а не его, рисковал жизнью, когда остался в занятом путчистыми Санта-Кроче, рисковал жизнью, когда искавшие клады Атаульпы группа угодила под камнепад, потеряла продукты и рацию, и жребий идти в селение за помощью выпал ему в те закутанные туманом шаткие авринги. Нет, к риску ему не привыкать. Тогда что же? Эта история ни на что не похожа. Вот что. Ее и быть-то не должно, а она существует, проклятая. Позвонить в штаб-квартиру. Сюда охотно примчатся двое-трое хватких парней из тех, кто сдал фильм и болтается без дела в поисках очередного сюжета, и станет гораздо легче. А нет, не стоит. И не потому, что следует, подобно золотоискателю, держать в секрете свой карман, свою жилу, просить помощи, еще не зная, понадобится ли она, признак слабости, идущий к тому же вразрез с профессиональной этикой. На такое пойти никак нельзя. Он остановился перед кабачком Беннигана, полуподвал, очевидно, бывший склад. Окна, на треть выступавшие над тротуаром, были ярко освещены, играла музыка. На вывеске ухмылялся толстенький лепрекон, шотландский гномик. Безобидно, если не трогать его и не приставать к нему. Савин отцепил золотое перо, положил его вместе с пистолетом во внутренний карман и, осторожно ставя ноги, спустился по каменным сбитым посредине ступенькам. В зале стояло штук 20 столиков, и занята была едва половина. Модно одетые парни, подгулявший блондин в форме моряка торгового флота, двое стариков, забывшие за шахматами о своем эле, компания оживленно толковавших о своих рыбацких делах мужчин в грубых свитерах, обычная публика. Только сероглазая девушка не вписывалась в стандартную картинку захолустья. «Ух ты!» — восхищенно подумал Савин. «И что ей тут делать?» Сидящие за столиками равнодушно оглядели Савина и вроде бы перестали обращать на него внимание. На стойке выстроились именные пивные кружки, по старой традиции украшенные портретами владельцев завсегдатаев. Над кружками возвышался бармен, внушающий своей комплекцией оптимизм мужчины. Посмотрев на него, хотелось жить долго и насыщенно. Ну, вряд ли заведение такого невеликого масштаба нуждалось в официанте, так что это, надо полагать, и был сам Денниган. «Прекрасная погода нынче», — сказал Савин. «Уже точно», — прогудел Денниган. Савин взял кружку Эля и рюмку Беллс. Он вспомнил, что давно не ел, и, словно угадав его мысли, Денниган поставил перед ним тарелку с великолепным копченым угрем. «У вас ловят?» — полюбопытствовал Савин. «Уже точно», — сообщил Денниган. Савин выбрал столик, из-за которого мог видеть девушку. Уплел угря, выпил эля и почувствовал, что живет в этом городе лет 100. В меру тихо, не мешая разговорам, играл мюзикбок. Гралев мог подождать до завтра. Девушка смешивала себе какой-то сложный коктейль, и в таинственного зверя Савин поверил бы сейчас, лишь просунь тот голову в окно. Автомат заиграл литрит, и Савин решительно направился к девушке. Она подняла на него серые глаза, секунду подумала и встала. Свободного места было не так уж и много, но литрит и не требовал сотни квадратных метров. Для захолустья девушка танцевала хорошо. Танец был новый, недавно завезенный из Чикаго. У Савина сложилось впечатление, что поддерживать разговор она не настроена, но и холодком от нее не веет. Поэтому, когда мелодия вот-вот готова была оборваться, Савин решился на маленькое озорство. Он хорошо знал мюзикбоксы и, точно рассчитав момент, продолжая левой рукой обнимать девушку за талию, правой ловко нажал нужную клавишу. Мелодия зазвучала вновь, получилось элегантно и лихо. «Ух, надают по шее», — подумал Савин, зафиксировав хмурый взгляд из-за ближайшего столика. «Вы настройщик мюзик-боксов?» — поинтересовалась девушка. «Нет, глотатель шпаг». «Ну, шпагами вас сегодня обеспечат», — многозначительно намекнула она. «А и шпильками тоже?» И завязался обычный разговор, легкая словесная дуэль, изобретенная, надо полагать, еще в каменном веке. Когда танец кончился, Савин проводил девушку до столика и замешкался с хорошо рассчитанной неуклюжестью. «Садитесь уж, шпагоглотатель!» Она впервые улыбнулась. Не успел он поставить на ее столик свою кружку и сесть, резко скрипнул отодвинутый стул. Савин приготовился на тот случай, если выяснение отношений начнется на месте. Бенниган равнодушно резал угря, девушка отрешенно вертела в пальцах свой бокал. «Прогуляемся!» Над Савином навис крепкий парень в синей куртке. Они поднялись по ступенькам. Савин умел кое-что и особенно не беспокоился, не нравилось другое. Стычка с аборигеном могла осложнить дальнейшую работу. Он решил работать в активной обороне. Парень, глубоко утопив руки в карманах куртки, покачивался рядом. «Англичанин?» — спросил он, наконец. «Русский. Турист?» «Ну, вроде того. Расплатись и уматывай в отель. Или, если скучно, можешь идти с нами. Мы сейчас перекочуем к дельфину. Тебе как зовут?» «Кон. Кристи. Давай, думай». «Я кому-то мешаю?» Кристи расхохотался. «Но я же тебя зову с нами. Или у вас в России драку из-за девчонки обставляют как-то иначе?» «По-моему, везде одинаково», — сказал Савин. «Тогда сам видишь, что не драться тебя позвали. Пойдешь с нами?» «Да нет, спасибо, я лучше останусь». «Положил глаз?» «Если и так, Джой, не разбирается. Беги от нее, понял? Или будет плохо». «Выходит, все же мешаю кому-то?» «Ну, дурень, я же тебе добра желаю. Не связывайся, пропадешь». «В каком смысле?» «В таком, что и пуговиц не найдут». Он огляделся и повторил. «Пуговиц не найдут. Понял?» «Они и пуговиц не выплевывают, Кон». «Да брось! Глупости все это». «Один тоже смеялся над суевериями». «Кто?» — резко спросил Савин. «А откуда тебе его знать?» «Ну, я и не говорю, что знал Мактига лично». Сумерки еще не сгустились, и Савин хорошо видел лицо Кристи, словно протрезвевшего вдруг, пришедшего в себя. На лице были растерянность и страх. «Ты-то кто?» — медленно спросил Кристи. «Ты-то сам кто?» «Вампир по фамилии Фергюсон», — сказал Савин. Кристи передернулся, нашарил ногой ступеньку и бочком-бочком стал спускаться. От двери крикнул. «Как знаешь, я предупредил». Пожав плечами, Савин вернулся в зал. Навстречу ему целеустремленно протопала, не глядя на него, компания Кристи. «Целы?» — спросила девушка. «Ага, ну, очень вежливый мальчик. Скажите, вы в самом деле летаете на помеле?» Девушка обожгла его взглядом. «Это он вам наболтал?» «Ну, не совсем так», — сказал Савин и добавил громко. «А я всегда верил, что ведьмы все же живут в Шотландии». Что-то изменилось в зале мгновенно. Люди торопились допить и уйти. Едва дверь захлопывалась за одним, кто-то другой, выждав несколько секунд, вставал и, бормоча что-то про неотложные дела или заждавшуюся жену, спешил к выходу. В несколько минут кабачок опустел. Бенниган, кажется, ничуть не обескураженный массовым бегством клиентов, исчез из застойки, и сразу же погасли 5 ламп из 6. Видимо, там в задней комнате был выключатель. Глупо надрывался мюзик-бокс. Савин встал и выключил его. вернулся к столику, девушка хмуро смотрела на него. — Как вас зовут? — спросил Савин, показывая всем видом, что уходить не собирается. — Геката, — сказала она с вызовом. — Не так уж и смешно. — А вам хочется смеяться? Или пощекотать нервы? И судьба Мактига вас не пугает? Она звонко, невесело рассмеялась. — Ну что же вы молчите, Савин? — Интересно, какое у меня сейчас лицо? — спросил он тихо. — Улыбка у вас, во всяком случае, вымученная. Она смотрела ему в глаза. — А мысли лихорадочно скачут. Правда ведь? Ну, ничего удивительного. Интересно, а с чего вы взяли, что Лесли, с которым вы разговаривали, на самом деле тот настоящий Лесли, что приехал сюда 5 дней назад? До двери далеко. Она может оказаться запертой, и 21 век останется там, снаружи. Она поднялась, медленно отошла к стойке, встала спиной к Савину, обеими руками поправляя волосы, резко обернулась. В сумраке ее лицо сияло зеленоватым фосфорическим светом. А труп найдут на том же месте, не с места. Савин механически отметил, что его рука с пистолетом не дрожит, но сердце стучит не тише, чем колотит в ворота гонец с черной вестью в сумке. Довольно. Девушка улыбалась. Слышите? Уберите эту игрушку, а то и в самом деле выстрелите. Это краска. Понятно? Светящаяся. Слыхали, надеюсь, про такую? Савин осторожно, почти на цыпочках, приблизился к ней, коснулся пальцем теплой щеки, подушечка пальца засветилась тем же неярким зеленоватым светом. — Здорово я вас. Она отстранилась, смочила платок чем-то бесцветным из скляночки и стала вытирать лицо. Савина душил жгучий стыд, и он попытался отогнать его. — А все остальное? Телепатия? — Ни капельки, — сказала она. — Простите, я не на вас сердилась. Просто подвернулись под горячую руку. — Откуда же вы в таком случае меня знаете? Он уже овладел собой, как-никак он был человеком с золотым пером, одним из королей объектива. — По-вашему, только полицейский может быть сообразительным, а женщину в уме вы отказываете? — Хозяин Вереска — мой дядя. Он сам рассказал, как вы расспрашивали, где находится полицейский участок. С Лесли я уже знакома. Будете допрашивать? Вы что, принимаете меня за следователя Интерпола? Ах, вы не оттуда. Поднимай выше, МСБ. Я действительно журналист, — сухо сказал Савин. А ведете себя как полицейский? Ну, это получилось случайно, честное слово. Вот. Савин зачем-то протянул ей на ладони золотое перо и бланк удостоверения специального констебля. Просто глупое стечение обстоятельств. Хорошо, верю. Она взяла его за палец и стерла платком краску. Значит, вы в самом деле один из тех королей объектива, что ведут репортаж из пасти крокодила или кратера вулкана во время извержения? Верю, стечения обстоятельств бывают самыми дурацкими. Что дальше? Я вам нравлюсь, тем более, что кольца на положенном пальце не имеется. Нравитесь, — сказал Савин. Но это потом. Почему они все разбежались? В том числе и Бенниган, которому, я уверен, ничего не стоит убить головой быка. Почему и чего боится Кристи? Они-то, в отличие от меня, должны хорошо вас знать. — Пойдемте, — сказала она, — прогуляйтесь со мной до того места, где неизвестный монстр перегрыз глотку бедному Мактигу. — Колеблетесь все-таки, несмотря на то, что живете в насквозь антимистическом 21 веке. — Эх вы, король репортажа! Она пошла было к двери, но Савин крепко сжал ее локоть. — Сначала проясним один нюанс, — сказал Савин. — Кроме полиции никто не знал об обстоятельствах смерти Мактига. И кроме того, кто обнаружил труп. — Так вот, это была я. — Довольны? — Как вас зовут? Девушка устала, почти жалобно вздохнула. «О, Господи, меня зовут Диана, и нет у меня желания с вами разговаривать, и все на свете мне надоело. Неужели так трудно понять, что у человека скребут на душе кошки? Да отпустите вы, король видеоискателя. Почему они вас боятся?» «Они не меня боятся», — устало сказала Диана, глядя сквозь него. «Они себя боятся, дурачки, своих гор и рек, где когда-то обитали злые духи. И не улыбайтесь. Только что вы точно так же стучали зубами от страха. Я другое дело, я только что приехал. И на меня вместо привычной работы свалились фантасмагории. А они живут здесь?» «Вот именно, живут здесь. Ну, пустите». Она дернула плечом, и Савин покорно отпустил ее. Отчужденно простучали каблучки, хлопнула дверь. Савин остался один в полутемном зале среди столиков с неубранной посудой. Он с силой потер лицо ладонями, огляделся, подошел к стойке и налил себе из первой попавшейся бутылки. Из задней комнаты выглянул Бенниган. «Закрываете?» — спросил Савин. «Уж это точно», — прогудел хозяин. «Вы что-нибудь слышали?» Бенниган молчал. «Бросьте, все вы слышали. Что у вас тут происходит? Почему вы ее боитесь? Ну, в частности, вот лично вы, Бенниган. Да вас можно послать корчевать джунгли вместо бульдозера, а вы ее боитесь». «Хотите совет?» — спросил Бенниган. «Уезжайте». «Нет, я знаю, что и вы ничего не боитесь и готовы хвост у черта выдернуть, но не в страхе или отваге дело. Вы чужой здесь, понимаете? Я помню, что на дворе у нас 21 век, но разоружение и полеты к Юпитеру — это еще не все. Верно, существованный каналами глобовидения и трансконтинентальными скоростными магистралями. И вы, кстати, и не кстати подчеркиваете, что благодаря этому Земля съежилась до размеров футбольного мяча. Однако стоит порой сделать 2-3 шага в сторону от магистрали, и вы попадаете в другой мир. В домах стоят те же стереовизоры, на столах лежат те же газеты, но это чисто внешние приметы века, а внутри жизнь здесь остановилась. То есть это внешнему наблюдателю кажется, что жизнь у нас остановилась, а нам, что она продолжается, но не имеет ничего общего с жизнью внешнего мира. Свои сложности, свои проблемы, свои тайны. Да, свои тайны. И если мы отдадим их вам, это не облегчит нашу жизнь и наши проблемы. Городков, подобных нашему, хватает на всех континентах. Их столько, что можно говорить о них как об особом мире. Наверняка в других уголках есть свои тайны, иные. Понемногу складывается своя мораль, своя этика, своя философия, если хотите. Чужому нас не понять. Вы пришли из суматошного мира высоких скоростей и грандиозных целей. Вам некогда остановиться и оглянуться. Наверное, ему очень хотелось выговориться, но никак не подворачивалось подходящего собеседника. «Я как раз хочу остановиться и оглянуться», — сказал Савин. «Вы чужой здесь, и потому ничего не поймете». «Так», — прищурился Савин. «Мы ничего не хотим понять, а вы ничего не можете объяснить. Удобная позиция, что и говорить. Вы предпочитаете тихо бояться? Здоровые мужики, холите и лелеете свой страх. Что вас так напугало? Труп у моря? Девчонка с тюбиком светяшки?» «Вы не имеете права так говорить». «Ну да», — сказал Савин. «А вам не кажется, что вы напросто упиваетесь своим страхом, как гурман редким блюдом?» «Послушайте вы». Бенниган припечатал к стойке огромные ладони. Жалобно тренькнули бокалы. «Вас пугнула девчонка, и вы тут же схватились за пистолет, вместо того, чтобы рассмеяться. Вы кое-что почувствовали. А ведь она всего лишь шутила, забавлялась. «Кто же она?» — спросил Савин. «Ведьма? Геката собственной персоной? И что она вам такого сделала? Бурю насылала? Молоко створоживала? Утопленницей оборачивалась? Не в ней дело». Бенниган заговорил тише. «Для нас существует один единственный мир, насквозь известный, подчиненный десятку никогда не дающих осечки законов. У вас дважды два всегда четыре. Дождь всегда падает вниз. Ну, а если вы окажетесь в мире, где дождь сегодня падает в кость, а завтра вверх, где не существует устойчивых понятий и твердых истин, где цветок может обернуться змеей, а кошка...» «Лесли прав», — подумал он. «Все они знают. Единственный человек, для которого происходящее остается тайной, — сержант Эдинбургской уголовной полиции. Круговая порука, замешанная на страхе, и ничего не добьешься лобовыми атаками, шашками наголо». «Я не собираюсь вас осуждать», — сказал Савин. «Не имею права. Не знаю, что вам довелось пережить. Возможно, есть веские причины. Но вашей философии я никак принять не могу. Что это за разговоры о другом мире? Ваша ничтожная часть нашего большого. Так что извольте не играть в затерянные миры. Мы ведь можем и не потерпеть такой, с позволения сказать, философии вывихов ваших». «Ну да», — сказал Бенниган, — «в случае чего вы пошлете саперную роту, усиленную командой огнеметчиков, и с проблемой покончено». «Не утрируйте. Ничего подобного я и не предлагаю. Я требую не так уж много. Можете вы мне рассказать что-нибудь конкретное?» «Ничего такого я не знаю». «Ну что ж», — сказал Савин, — «дзен так дзен. Займемся насквозь прозаическим и не затрагивающим никакой мистики делом. Мне нужен конь». «У вас ведь хороший конь?» Высоко над равниной стояла большая круглая желтая луна. Вокруг нее колюче поблескивали крупные белые звезды. Вдали сонно замерло море. Савин остановил Лохенвара на вершине холма и смотрел вниз на равнину. Он был один. Отовсюду плыли холодные запахи ночи. Недалеко отсюда спал городок, и светилось окно сержанта. Проезжая мимо, Савин увидел его за столом, но не зашел. Савин тронул коленями теплые бока Лохенвара, и конь стал рысцой спускаться с холма. Внезапно он сбился с шага и сделал свечу, выбившую бы из седла менее опытного наездника. Савин усидел. Он навалился на шею коня, заставил-таки его коснуться земли передними ногами, до рези в глазах, до слез напрягся, всматриваясь вперед. Ничего и никого там не было. Голая равнина, залитая лунным светом, резкие тени от камней и кустов и тишина, про которую не хотел сейчас думать, гробовая. И Лохенвар плачуще жалобно ржал, дергал головой, стриг ушами, шарахался из стороны в сторону. Савин хорошо знал лошадей и понимал, что конь испуган, взволнован, досадует на тупость седока, не желающего бежать от опасности. Он вспомнил снимки, которые показывал Лесли. Вспомнил все известные ему древние легенды, связанные с этим краем. Псы с зеленой шерстью и горящими глазами, дышащие холодом брауни, блуждающий под землей зачарованный волынчик, кровожадный морской конь. Злясь и досадуя на свой бессильный страх, Савин выхватил пистолет и выстрелил по равнине поверх головы коня. И еще раз, и еще. И ничего. Лохенвар немного успокоился, словно прислушивался или приглядывался. Потом снова принялся нервно приплясывать. Савин достал камеру «Филин», приспособленную для ночных съемок, и, не поднимая их глазам, стал водить ею вправо, влево, стараясь охватить всю долину. Другой рукой, с зажатыми в ней поводьями, он похлопывал коня по шее, шептал ему ласковые слова, но все усилия пропали в туне. Лохинвар был близок к тому, чтобы окончательно потерять голову и понести. Угадав это, Савин спрятал камеру, повернул коня и предоставил ему самому выбирать аллюр. Лохинвар сорвался в бешеный галоп. Ветер бил в лицо, длинная жесткая трава хлестала по щекам. Сначала Савин оглядывался, но вскоре перестал. Он только время от времени легонько натягивал поводья, давая коню понять, что по-прежнему остается хозяином. Брызнула из-под копыт каменная крошка, подковой высекли пучок искр. Лохинвар замедлил бег, остановился, наконец, запаленно водя боками. Савин спрыгнул на землю, похлопал коня по влажной шее. — Ну что ты, дурашка, чертей испугался? Лохинвар опустил ему на плечо длинную тяжелую голову, гулко всхрапнул. В его большом красивом теле затухал озноб испуга. — Тебе легче, — сказал Савин, — ты просто боишься. А мы еще и никак не можем понять, чего же мы, собственно, боимся. В ответ на это рассуждение Лохинвар снова всхрапнул и попытался ухватить Савина за ухо. Савин легонько шлепнул его по губам, взял под усы, и они пошли к берегу, к тому месту. Репортер хорошо изучил карту. Они миновали покосившийся каменный столб, поставленный неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно для чего. При скудном лунном свете можно было разобрать черты грубо вырезанного человеческого лица. С моря наплывал туман, волокнистый, колышущийся, выползал на берег и никак не мог выползти, словно боялся коснуться камня и песка. Здесь то самое место. Савин стреножил Лохинвара старым приемом техасских ковбоев, привязал поводья к правой бабке. Прошел к воде, встал лицом к морю, спрятав руки в карманах куртки, поднял воротник, затянул молнию до горла. От воды тянуло сырым холодом. Сзади громоздились граненые скалы, впереди колыхалась зыбкая стена тумана, скрывавшая пучину. Глубина здесь начиналась почти от берега. Вот тут его и нашли. Старый служака, не поднявшийся выше сержанта или не захотевший подниматься выше, замкнутый вдовец, почти без увлечений, если не считать кактусов и пива в умеренном количестве. С чем же он столкнулся и какое отношение к этому имеют обстоятельства его смерти? Коротко заржал Лохинвар, Савин коснулся кармана. Нет, на сей раз это было радостное, приветственное ржание. Конь учуял сородичей. Савин прислушался, перестук копыт, обрывки едва слышного разговора, а со стороны моря словно бы удары весел по спокойной воде. Лохинвар снова заржал, ему ответили чужие лошади. Савин вскочил в седло и рысью тронулся в ту сторону. У берега покачивался широкий баркас, осевший почти до уключен под тяжестью широких тугих мешков. Трое в обтягивающих брюках и мешковатых куртках с капюшонами стояли возле параконной повозки и горячо спорили. Это был даже не гэльский, какой-то местный диалект, Савину неизвестный. Однако по жестам Савин вскоре понял, в чем дело. Двое с баркаса ругают третьего, возницу, за то, что он приехал один. Видимо, им не хотелось самим таскать мешки. Вдали, в тумане, смутно угадывался силуэт длинного корабля банда. Сгоряча подумал Савин и тут же отбросил эту мысль, как глупую и вздорную. Контрабанду не возят на допотопных повозках и лодках. Сохранившиеся еще рыцари удач предпочитают более скоростные средства передвижения. Да и Лесли предупредил бы о чем-нибудь таком. И, наконец, контрабандисты не стали бы терять драгоценные и безопасные минуты на нудное препирательство из-за того, кому таскать мешки. Савин подъехал поближе. Спорщики замолчали и уставились на него. «Добрый вечер», — сказал он с коня. Ночные трудяги кивнули, и один, ничуть не удивившись, что-то горячо затарахтел, а был ужасающий. На одно исковерканное английское слово приходилось 3-4 абсолютно непонятных, но Савин все же сообразил, что его приглашают помочь и даже обещают заплатить. Подумав, он слез с коня. Один из моряков демонстративно устранился, сел на удобный камень, вытащил трубку и задымил. Второй, поворчав, стал подавать мешки, а Савин с возницей таскали их в повозку метров за 20. Из-за валунов повозка не могла подъехать к самому берегу. Тяжеленные мешки были набиты какими-то твердыми свертками и ничем не пахли. В приключенческом романе герой обязательно исхитрился бы вспороть мешок и утолить любопытство. Савину этого, разумеется, не удалось. Он лишь старательно ощупывал мешки, но так и не смог понять, чем они набиты. Они пошли за двумя последними мешками. Моряк с трубкой вдруг пробормотал короткое непонятное слово и показал подбородком на что-то за их спинами. Поодаль маячил верховой, закутанный в длинный плащ с надвинутым на глаза капюшоном. Напарник Савина заметно заторопился. Последние мешки легли на верх штабеля, возница стал опутывать штабель веревками. Моряк, копаясь в кармане, шагнул к Савину. Репортер приготовился отстранить руку с кредиткой, но на ладони моряка блеснули монеты, а это меняло дело. Савин был страстным нумизматом. Весла блеснули, и баркас отплыл, превращаясь в размытый силуэт, скользящий к еще более зыбкой тени корабля. Там черным крылом мелькнул, разворачиваясь, парус. Возница щелкнул кнутом. Лошади тронулись. Лохинвар прощально заржал вслед. Верховой ехал рядом с повозкой. Донесся удаляющийся разговор, закутанный явно сердился, возница оправдывался. Савин стоял рядом с Лохинваром, корабля уже не было, он растаял, как призрак. Словно лишний раз убеждая себя в реальности только что закончившейся погрузочно-разгрузочной операции, Савин встряхнул в ладони честно заработанные монеты. Они глухо звякнули. «Самые настоящие». Полновесные. Савин сыпал монеты в карман, застегнул его на молнию и вскочил в седло. Он давно уже должен был догнать тяжело груженную повозку, но не было впереди никакой повозки. Слева тянулся внушительный скалистый обрыв, справа стелился понад морем туман. Вот он. Единственный на участке в несколько миль протяженностью пологий подъем, по которому только и могла подняться повозка, но Савин успел бы сюда раньше, неминуемо обогнал бы их. Немилосердно понукая Лохинвара, Савин поскакал вверх. Перед ним, как и давеча, раскинулась посеребренная лунным светом равнина, и нигде не видно повозки. Позвякивали в кармане монеты. Фыркал Лохинвар, где-то далеко слева над островком косматых кустов протяжно, пронзительно кричала какая-то ночная птица. Савин хотел спешиться, но не смог. Почему-то он чувствовал себя уверенно лишь на коне, слившись с теплым, живым, почти разумным существом. Лохинвар был свой, из знакомого и привычного мира. Или и он... Если и он сейчас во что-нибудь такое превратится, вокруг нетронутые цивилизации пустоши, до города далеко, печально стонет неизвестная птица, а луна похожа на череп. Ну, это уж ты чересчур, — одернул себя Савин. — Ты видывал и не такое. Но, — возразил он себе, — все, что ты видел, было пусть и опасным, однако своим. А это совсем чужое, неизвестное. Лохинвар насторожился. — Опять! — зло пробормотал Савин, всматриваясь. На этот раз он твердо решил не хвататься за пистолет, ну, разве что неизвестный монстр вцепится в ботинок. Он только расстегнул футляр камеры и ждал. Два черных зверя, поджарых и лобастых, неслись наискосок по склону холма метрах в 200 от Савина, весело, игриво. Они, шутя, бросались друг на друга, останавливались с размаху, бороздя лапами дерн, рычали, кувыркались. Была в этом беге, непонятной игре под луной, ясная и постороннему радость, упоение своей ловкостью, силой, ночным простором. Савин замер. Камера праздно болталась на ремне. Они были похожи на собак, но не собаки, похожи на пантер, но не пантеры. Два стремительных зверя, диковинные и прекрасные. Чужие в этом мире. Он подумал о пистолете и не пошевелился. Мельком вспомнил о камере и не смог поднять руку. Это было все равно, что подглядывать в замочную скважину. Чужая жизнь проносилась мимо, налетая чужим непонятным азартом, чужой гармонией. А почему так спокоен Лохинвар? Он же их видит. И они не могут не видеть всадника, нелепой статуи, застывшего посреди равнины. Савин вдруг засвистел в два пальца, взбрыкнул от неожиданности Лохинвар, а звери и внимания не обратили, и только тот, что бежал впереди и был чуточку крупнее, беззлобно рыкнул, словно отмахнулся, мотнул лобастой башкой, и оба скрылись за холмом. Савин поскакал следом. Камера больно ударяла по ребрам. Это было очень важно почему-то — догнать, доскакать, пусть и без цели. Лохинвар смаху влетел, словно бы в невидимый упругий кисель. Воздух сгустился, сдавил, поволок, как волна, стал швырять вправо-влево, и Савин почувствовал, что копыта коня отрываются от земли, пронзительный фиолетовый свет, потом мрак. Фиолетовое сияние и непроницаемая мгла сменяли друг друга, вспышками били в глаза, на секунду будто раздернулся занавес, и Савин увидел вокруг солнечный день, равнину, пересеченную узкими каналами. Кажется, по ним плавали узкие, похожие на полумесяц, лодки без мачт и весел. Уступчатое здание из алых и черных плит вдали, пышные деревья. Этот многоцветный феерический мираж стоял перед глазами не долей секунды, и вновь череда вспышек, пулеметное мелькание света и мрака, радужные круги, ослепившие, подмявшие волю, и падение. Сердце обрывается. Лечу в пропасть. Спасите! Наваждение прошло. В лицо бил сырой ветер, и Лохинвар куда-то несся вскачь, жалобно ржал. С трудом Савину удалось остановить коня. Он сполз с седла и опустился на землю, тер ладонями лицо, и не было желаний, не было мыслей, лишь безграничная усталость и переходящая в опустошенность бессилие. У самой головы осторожно переступили копыта. Лохинвар фыркнул в ухо, коснулся мягкими губами щеки, тревожился за него. Савин поднялся, огляделся. Где они? Незнакомые холмы, не видно моря. В распадке не очень далеко продолговатая темная масса. «Замок», — сообразил Савин, — «замок». С забытым названием. Хозяина зарезали так давно, и фортеция, отнюдь не стратегически расположенная, простояла бесхозной так долго, что название ее помнил разве что компьютер какого-нибудь архива. Теперь Савин мог сориентироваться. Заколдованная каким-то образом перебросила его миль на 5 к северо-востоку. Желтый колючий огонек вспыхнул и погас на фоне черного замка. Савин посмотрел туда, пробормотал: «Ну, я ж вас!» Прилив силы и злого азарта поднял его в седло. Он готов был сейчас встретиться с чертом, с нежитью, со страшилищем из легенды, лишь бы оно умело членораздельно объясняться на одном из знакомых ему языков. До замка было совсем близко, когда всадник на коне темной масти двинулся навстречу Савину, словно отделившись от стены. Савин придержал Лохинвара. «Черный Джонстон и в придачу 10 воинов в доспехах напугают хоть кого, только будет много хуже, если Джонстона ты встретишь ненароком одного». Вспомнил он, и, вопреки пришедшей на ум старинной шотландской балладе, подумал, наконец, хоть какая-то определенность. Всадник приближался, вскоре Савин увидел, что это женщина, а там и узнал ее. Он и рад был встретить ее, и чувствовал себя обманутым чуточку, что ничуть не снижало, впрочем, загадочности момента. Он не успел придумать насмешливую фразу, и Диана заговорила первая: «Гоняетесь за эльфами?» «И за ведьмами тоже». «Ну, ведьма вас нашла сама». «Повторяетесь? Во второй раз такие розыгрыши не проходят». «Да? А вы в этом уверены?» На ней был черный плащ, схваченный у горла большой чеканной бляхой. «Хотите, почитаю мысли?» — спросил Савин. «В этих краях происходят странные вещи, согласен. Но вы-то тут при чем? Какая-то глупая случайность, глупое совпадение, и вас посчитали ведьмой. Так что...» Он замолчал. Диана протянула к нему руку ладонью вверх, и на ее узкой ладони вспыхнуло синее холодное пламя, осветило лицо юное и дерзко насмешливое. Всхрапнул, попятился Лохинвар. «Это не гипноз», — подумал Савин. «Я ему никогда не поддавался. Даже сам Арумов, когда я делал о нем фильм, ничего не добился». «Это тоже не ново», — сказал он. «А элита...» Пламя сорвалось с ладони Дианы, метнулось к нему, и Аня опутала, оплело, из седла. Опомнился он на растрескавшихся плитах замкового двора, похожих на такыр. Коней не было. Диана, закутавшись в плащ, сидела рядом на низкой каменной скамье. Над ее головой в оконных проемах сонно возились, задевая крыльями, камень — вороны. «Итак, ведьма», — сказал Савин. «Но у меня сложилось впечатление, что ведьмы непременно нагие и непременно на помеле. У каждого времени своя мода. Может быть, хватит пугать? Каюсь, кое-какое сомнение ты с меня сбила, и только. Да никакая ты не ведьма. И в прекрасных инопланетянок я тоже что-то плохо верю». «А я вот думаю, что мне с вами делать», — сказала Диана. «Ну что мне с вами делать?» Савин хмыкнул, подошел к ней, довольно бесцеремонно взял за плечи и поднял со скамьи, усмехнулся, глядя ей в глаза. «Будь ты ведьмой или алтаирским резидентом, ты не комплексовала бы из-за отношения к тебе обывателей. А ты ведь комплексуешь, красавица. Злит тебя такое отношение. Вот и тянет бравировать, пугать». Синяя вспышка отшвырнула его прочь. Он весьма чувствительно брякнулся на каменные плиты и закричал, не вставая: «Ну, еще, давай, отыграйся! А потом в подушку поплачь! Ну, хочется же!» Бац! Невидимая рука в кольчужной перчатке отвесила полновесный свинг, совсем как в Санта-Кроче, но тот капрал был пьян, и под руку Савину, в полном соответствии с нехитрым трафаретом кабацкой драки, подвернулся стул, а капрал был один, без дружков, и все обошлось как нельзя лучше. «Этим никогда ничего не докажешь», — прохрипел Савин, ощупывая саднищую скулу. «Тоже мне Геката». «Ну, прости». Диана помогла ему встать. «Иногда это получается машинально. Так порой взвинтят». Она была красивая. В амбразурах возились вороны, и где-то за стеной заржали кони. «С ума сойти, какой фильм получится!» — подумал Савин. «Но хватит о деле. Ей же плохо. Дурак догадается». «Ну, разумеется, ты не Геката», — сказал он. «Ты глупая девчонка, которой случайно попала в руки забытая хозяйкой волшебная метла. Ты слишком красивая, чтобы на тебя сердиться, и слишком взбалмошная, чтобы принимать тебя очень уж всерьез. Пытаешься найти больное место?» «Я его уже нашел», — сказал Савин. «Хорошо. Ты кошка, которая гуляет сама по себе. Только жизнь учит нас, что таким кошкам, в конце концов, смертельно надоедает одиночество. И хотя они не признаются в этом, то ли из гордости, то ли из упрямства, понемногу это становится всего-навсего позой. Изображать киплинговскую кошку. Только позой. А на деле давно надоело. Плохо. Мучит. Я груб? Вряд ли, скорее, прямолинеен. Но все равно прости. Меня с вечера бросает из чуда в фатаморгану, я немного ошалел и чуточку обозлился. Иду напролом, и...» Он охнул и полез в карман за пистолетом. В воротах стоял зверь и смотрел на них, топыря круглые уши. Тот самый, встреченный за несколько минут до миража. Диана подняла руку. Сорвались золотистые лучики. Зверь попятился, бесшумно и грациозно исчез за стеной. «Не бойся», — насмешливо усмехнулась Диана. «Они же тебя не тронули тогда». «А ты откуда знаешь?» «А они мне сказали», — передразнила она его интонацию. «Отпусти». Сама освободилась. «Ах, как смело обнимать ведьму и самоуверенности прибавляет, да?» «Глупости!» — Савин повернул ее лицом к себе. «Я не спрашиваю, кто ты. Мне это более-менее ясно. Не с Марса ты прилетела. Но вот откуда все это у тебя?» «Хочешь, поцелую?» «Откуда это у тебя?» «Нашла на дороге». И не хватило силы воли выбросить. А конкретно? Детали обстоятельства? Сроки, даты и температура воздуха в эпицентре? Передразнила Диана. Тебе никогда не приходило в голову, что чудесное нужно беречь? Я ведь все твои фильмы видела. Нет, все это хорошо сделано, не о том разговор. Только зачем? Обсосать, размножить, бросить в каждый дом, чтобы любой мог смаковать. Она высвободилась и пошла через двор к башне. Черный плащ волочился за ней по выщербленным плитам, словно знамя капитулировавшей армии, никому уже не нужное, даже победителям. Савин вспомнил, как спускали... Санта-Кроче — флаг сепаратистов, пробитый пулями, бесполезный, и как его потом бросили в чей-то огород. Он догнал Диану и схватил за локоть. «Я все равно докопаюсь, слышишь? И будет еще одно платиновое перо? Глупость. Не ради этого работаем. Возможно...» Неожиданно покладисто согласилась Диана. «Я верю, что вы работаете не ради золотых побрякушек. Только мало что это меняет. Подглядываете в замочную скважину». «Ничего подобного», — сказал Савин. «Просто то, что здесь происходит, не должно оставаться местной тайной достопримечательностью». «А я вот не уверена. Знаю я людскую реакцию на чудеса. У твой городок еще не все человечество». «Ну, как знать, как знать». Она зябко повела плечами. «Я уезжаю в город. Если хочешь, можешь осмотреть замок. Вдруг привидение поймаешь». «Нет, спасибо. Я устал. Спать хочется адски». Кони были привязаны снаружи, у ворот. Савин увидел метрах в 100 поодаль все тех же зверей. Один лежал, положив голову на вытянутые лапы. Второй прохаживался рядом. «Что они здесь делают?» Как бы мимоходом поинтересовался Савин. «А мы почему-то считаем, что свадебное путешествие — наше изобретение». Рассеянно отозвалась Диана. «Это как понимать?» Постепенно она немного оттаяла. Рассказала даже, как ездила поступать в один из эдинбургских колледжей, как провалилась на экзаменах. Савин слушал с интересом и, как бы невзначай, подкидывал наводящие вопросы, пока Диана не хмыкнула. «Что, это так интересно?» «Конечно. Женская душа — это всегда интересно. Вот только для вас она потемки», — засмеялась Диана. «Мужские характеры вы даете хорошо, прямо-таки великолепно, а вот с женскими у вас не получается. Видно вас, как голеньких». «Признаться, это святая правда», — подумал Савин, — «и слабым утешением служит тот факт, что это недостаток не только мой, а подавляющего большинства наших творческих братьев. 9/10, если не больше, всех книг, репортажей, фильмов создано мужчинами о мужчинах для мужчин». Объяснение можно подыскать и такое. Взявшись изучать женщину, поневоле придется и самому подвергнуться изучению с ее стороны, а как раз этого нам и не хочется. Женщины гораздо лучше умеют разгадывать нас, чем мы их, а сие ущемляет пресловутое мужское превосходство, поэтому постараемся отступить вовремя, поторопимся прыгнуть в седло. Савин проводил Диану, поставил Лохенвара в конюшню Беннигана и направился в отель. Он быстро шагал по темным улицам, распугивая попадавшихся на каждом шагу кошек. Настроение заметно поднялось. Предстояла интересная работа, которая, к тому же, наверняка окажется более сложной и захватывающей, чем он сейчас думает. Неужели действительно существуют параллельные миры, тропинки сквозь четвертое измерение, в который уж раз оказались правы фантасты и тефизики? Да, тефизики. Но почему же тогда бросил все Гралев? Почему одни неудачи? В окне его номера горел свет. Савин лежала придавленная пепельницей записка. «Мистер Савин, в вашем номере вас ожидают». Савин догадывался, кто его ждет. Кому другому мог отдать ключ хозяин?